Внезапно поднялась Лиза. Ее лицо пылало вдохновением, в высокой прическе мерцали жемчужные капельки. Где во главе угла оказываются деньги? Настоящему искусству конец. Вы подарили мне эту розу, и она, конечно, прекрасна, но вы ошибаетесь, когда называете ее живой. Она умерла. Как только вы подвергли ее золотому плену, она превратилась в мумию цветка. То же и с вашим кинематографом. Театр — это жизнь. И, как всякая жизнь, он одномоментен, неповторим. Точно такого мгновения никогда больше не будет. Оно неостановимо, и именно поэтому прекрасно. Вы, Фауст, и мечтающий остановить прекрасное мгновение, не возьмете в толк, что зафиксировать красоту нельзя. Она тут же умрет. Об этом и пьеса, которую мы сегодня сыграли. Поймите, Андрей Гордеевич, вечность и бессмертие — враги искусства. Я боюсь их. Спектакль может быть хорошим или плохим, но он живой. А фильма — это муха в янтаре, совсем как живая, только мертвая. Никогда, вы слышите, никогда не стану я играть перед этим вашим ящиком с его стеклянным зраком. Боже, да чего она была хороша в этот миг! Раз Петрович прижал к левому боку ладонь, защемило сердце. Он отвел глаза, сказал себе: «Да, она прекрасна, она волшебство и чудо, но она не твоя, она тебе чужая, не поддавайся слабости, не теряй достоинства». Надо сказать, что математически сухое выступление Шустрова мало кому понравилось. Предпринимателю, если и похлопали, то из вежливости. А вот страстную речь Лизы встретили одобрительными криками и рукоплесканиями. Грандама Регинина громко спросила: «Стало быть, сударь, вы расцениваете меня втрое дешевле, чем госпожу Альтаирскую?» «Не вас», — стал объяснять и предприниматель, «а весомость вашего амплуа. Видите ли, я намерен активно использовать при съемке новый прием под названием «блоу-ап», то есть показ лица актера во весь экран. Для этой техники предпочтительны лица безупречно привлекательные и молодые. А старые хрычи и хрычевки вроде нас с вами, Василисочка, кинематографическому бизнесу неинтересны. Подхватил резонер, нас выкинут, как изношенные башмаки. Однако на все воля Божья. Я старый калач, и от бабушки ушел, и от дедушки. А от кинематографа давно укачусь. Правда, лисичка-сестричка? Обратился он к своей соседке Лисицкой. Но та смотрела не на Разумовского, а на миллионера, улыбаясь ему приятнейшим образом. «Скажите, милый Андрей Гордеевич, а намерены ли вы делать картины готического направления? Я читала в газете, что американская публика полюбила фильмы про вампир, колдуний и ведьм». Поразительно все-таки у господина Шустрова была особенность учтивейшим тоном говорить людям ужасные вещи. «Мы думаем об этом, мадам, но исследования показывают, что даже отрицательная героиня, будь то колдунья либо вампирша, должна обладать привлекательной внешностью, иначе публика не станет покупать билеты. Думаю, с вашим специфическим лицом крупного плана лучше избегать». Специфическое лицо Ксантипы Петровны немедленно рассталась с улыбкой и исказилась презлобной гримасой, которая шла ему гораздо больше. Разговор о кинематографе вскоре заглох, хотя Шустров и пытался к нему вернуться. Когда все встали из-за стола и разбрелись кто куда, он подошел к Расту Петровичу и стал объяснять, что киносценарист — очень бесперспективная профессия, сулящая большую славу и огромные доходы. Капиталист предложил устроить встречу со своим партнером, мсье Симоном, который сумеет рассказать об этом лучше и вообще очень занимательный человек. Но Фондорин ни перспективной профессии, ни занимательным партнером не заинтересовался и поспешил отделаться от нудного собеседника. Тогда Шустров взял в оборот Элизу, отвел ее в сторону и начал что-то говорить с очень серьезным видом. Она слушала, вертя в руках золотую розу, и благосклонно улыбалась. Наглец позволил себе взять ее за локоть, а она не отстранилась. И уж совсем не понравилось Фондорину, что молодой человек вывел ее из комнаты. Райс Петрович проходил мимо сигары и слышал, как Шустров сказал: «Элиза, мне нужно поговорить с вами наедине по важному делу». «Ну что ж, проводите меня до уборной», — ответила она, скользнув быстрым взглядом по фондоринскому лицу. «Я хочу снять грим». И они вышли. «С меня довольно», — сказал себе Раст Петрович. «Мне нет до этой женщины дела, но наблюдать, как она флиртует с мужчинами, незачем. Это отдает Захер мазохизмом». Он прикинул, когда можно будет удалиться, чтобы это не выглядело афронтом, и решил, что минут через 10. Ровно через 10 минут он подошел к Штерну и шепотом попрощался, попросив не привлекать к его уходу ничего внимания. Но Ноевич выглядел то ли расстроенным, то ли озабоченным. Вероятно, его встревожила речь мецената. «Блестящий дебют, блестящий! Поздравляю!» — пробормотал он, пожимая Расту Петровичу руку. «Давайте думать о следующей пьесе». «Беспременно!» С облегчением Фондорин направился к выходу, лавируя между актерами и гостями, большинство которых держало в руках чай или коньячные рюмки. Двери сами распахнулись навстречу Расту Петровичу. Он едва успел подхватить Лизу, буквально ударившуюся об него всем телом. На ее лице застыла маска ужаса. Из-за расширенных зрачков глаза казались черными. «А-а-а!» — простала она, кажется, не узнавая Фондорина. «В чем дело? Что случилось?» По коридору бежал Шустров, утирая платком лоб. «Что вы с ней сделали, черт бы вас побрал!» — крикнул ему Раст Петрович. «Там!» — предприниматель, всегда такой спокойный, указывал куда-то дрожащим пальцем. «Там, в уборной!» Элиза взяла ключ со щита, открыла дверь, а там... «Нужно вызвать полицию! Телефон! Где телефон?» Мертвец лежал в уборной прямо под дверью, в позе зародыша, скрюченный, прижавший руки к животу. Стараясь не наступить в огромную лужу крови, Фондорин осторожно взял из разжатых пальцев складной нож с очень острым, слегка изогнутым лезвием. «Рассекуха!» — сказал за спиной Маса. «Без тебя вижу. Отодвинься, никого не подпускай. Здесь много следов», — не оборачиваясь, сухо велел Эраст Петрович. В комнате повсюду были пятна крови. Кровавые отпечатки рук покрывали изнутри дверь,